ни разу не пробовал ничего подобного. Ай да Леонид! Жаль, что вы не оценили в Нижнем Новгороде такой талант. Я никогда не ем на улице, — с набитым ртом проговорила Кира. И вообще, там этих шашлычников, как собак нерезанных. Но такую осетрину действительно пробую в первый раз. Как собак нерезанных. Это ваше профессиональное выражение? — безразличным тоном спросил Максим, разглядывая на просвет свой стакан. Кира уставилась на него с недоумением, и вдруг до нее дошло, какой профессионализм имеется в виду. «Однако вы, барышня, рисковые», — с уважением проговорил Максим. «С такой биографией, как ваша, и запросто фланировать по центральным улицам. Я-то думал, вы все время в каких-нибудь подпольях отсиживаетесь. Ну, разве что по ночам взламываете морги, чтобы предаться любимому занятию». «Какому?» — выдохнула Кира. «А некрофилии», — небрежно бросил Максим. «Кстати, хотел спросить, неужели такая бесподобная красавица, как вы, не нашла среди живых людей ни одного достойного себя и потому бросается в объятия мертвецов?» Кира резко отодвинула от себя тарелку. Максим вскинул голову, и только тут стало видно, что он едва сдерживает смех. В первое мгновение она и сама едва сдержала истерический крик и желание закатить ему пару крепких пощечин. Однако он уже откровенно хохотал, и Кира ощутила, что ее губы против воли растягиваются в улыбке. А через секунду хохотала чуть ли не громче Максима. «Простите, ради Бога!» — наконец выговорил он. «Я никак не хотел оскорбить ваше почтенное хобби, но с некрофилией у меня связана одна потрясающая история. Хотите, расскажу?» «Только давайте потанцуем для разминки, что ли? А то мы сидим да сидим сегодня». Вокруг мангала уже покачивалось несколько пар, и Кира с охотой кивнула. После вина, шашлычка и этого безумного хохота ей было море по колено, однако, едва встав из-за стола, она убедилась в коварстве сладенького напиточка. Ноги не очень-то слушались, поэтому Кира с облегчением оперлась на крепкие руки Максима и прижалась к нему всем телом. Очень странно, стоять легче не стало. Более того, ноги начали подкашиваться. Тогда Максим стиснул ее посильнее и пробормотал в самое ухо: «Здорово забирает, да? А ведь большинство граждан за рулем, как же потом поедут? Это когда аварии недалеко». Кира только кивнула. Голова пришлась как раз в плечо Максиму, очень удобно туда склонилась. Кира не стала ее больше тревожить, пусть уж лежит, если нравится. «Волосы у тебя», — пробормотал Максим. «Что?» «Травой пахнут». Очевидно, вино забирало крепче и крепче. Максиму с каждым шагом было все труднее двигаться, поэтому он все сильнее обхватывал Киру. И вообще они больше не танцевали. Просто стояли посреди площадки, вцепившись друг в друга и чуть покачиваясь. «Добро пожаловать в отель «Калифорния». Это дивное-дивное место», — пели надрывные голоса английских орлов. «Здесь ты найдешь меня снова и снова, каждый год, в любое время». «Хочу в отель «Калифорния», — внезапно подумала Кира. «Хочу куда-нибудь, где мы можем остаться вдвоем и забыть обо всем на свете. И даже если завтра мы со стыдом отвернемся друг от друга, добро пожаловать в отель «Калифорния». Да что со мной, что?» — смятенно думала она, чувствуя, что начинает задыхаться в объятиях Максима. «Это вино виновато. Нет, оно только помогло мне понять то, что я чувствовала с первой минуты нашей встречи. О, Господи, хоть бы он перестал меня обнимать, а то я сейчас начну его умолять, я просто с ума схожу. Кошмар! Как же мы останемся вдвоем в машине? я ненавижу. Ненавижу заниматься любовью в машине —